карминной комнате. Киран Милвуд Харгрейв. Я записываю свой рассказ о случившемся, как если бы это была моя исповедь перед Богом, моя молитва в уши ангелам, ибо сейчас у меня не осталось никого, кому я могла бы доверять, кроме себя самой, своему сердцу и своему перу. У меня нет привычки вести дневник, и сразу признаюсь, что все далее написанное — мои воспоминания. Однако клянусь спасением моей души. Все происходило именно так, как я описываю, и до сих пор происходит. Вам следует уяснить, притом прочно и недвусмысленно, что сегодня, 24 дня декабря 1898 года, я, Кэтрин Элизабет Мэри Блейк, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, что бы обо мне ни говорили. Я знаю, что я дочь Софи Мэри Уинсом и Джона Альберта Уинсома, ныне покойных, и что я уже год как состою в браке с Ричардом Артуром Чарльзом Блейком. Я знаю, что живу в Блейк Мэннер в двух шагах от городка Тенбери-Уэллс в графстве Шропшир. Я знаю, как зовут нашу королеву и нашего нынешнего премьер-министра. Я могу назвать наши колонии и пределы нашей империи. Я знаю заповеди. Я опишу все в подробностях, чтобы вы также ясно увидели, как происходило каждое событие, как это вижу я в своей памяти. Пишу все это с единственным намерением — доказать вам, что все, во что я призываю вас поверить, есть чистая правда, как она есть, что пускай тело мое ослабело, а мой разум подвергают сильным сомнениям, я не сошла с ума. Хотя, когда вы узнаете все последующее, то вы поймете, почему я сама бы того желала. Я рожала в карминной комнате. Ее приготовили уже к тому времени, когда у меня прекратились месячные. Раньше она была безликой и невзрачной, со стенами, обитыми желтым шелком, который весь изъела моль. Лохмотья от выводившихся личинок мерзкого вредителя свисали с тяжелых портьер из зеленого бархата. И всякий раз, когда я отдергивала их, то начинала неудержимо чихать. И все же я любила эту комнату за вид, который открывался из ее окон. Наше поместье Блейк Мэннер располагается там, где лес рассекает река, на вершине холма, откуда открывается чудесный, умиротворяющий вид и на реку, и на лес. Если стоя у окна прикрыть один глаз или закрыть ладонью, если вы, подобно мне, не способны жмуриться, перед вами предстанут два очень разных мира. Первый, знакомый мне еще с детских поездок в Массури-Хиллз в Гималаях, перекаты зеленых холмов, в подножие которых врезается серебряная лента реки. Если поменять глаз, откроется второй вид. Долина, одетая густыми лесами, глухими, бурыми и тенистыми, точно в волшебной сказке. При всей привлекательности местного пейзажа дом, точно повинуясь глупому детскому капризу, обратили тылом к долине. Подъездная аллея, главные ворота и фасад смотрят в противоположную сторону, где тянется декоративный сад с квадратными, рассаженными в строгом шахматном порядке, розовыми кустами. Летом сад источает благоухание, а осенью и тем паче, несмотря на свою бездушную математическую симметрию. Сад вверен ревностным попечением Ноукса, который, как сказал мне Ричард, перешел к нам вместе с домом. Как часто бывает со старинными поместьями, Ноукс и его жена, наша экономка, сделались такой же непременной частью Блейк Мэннер, как рояль в музыкальной комнате или само семейство Блейк. По этой же, вероятно, причине буйную красу естественного, природного пейзажа позади дома предпочитают не замечать в угоду Ноуксу с его дисциплинированными клумбами. Сама эта земля Блейкам не принадлежит, хотя они предпринимали множество попыток выкупить ее. Владельцем земли числится вдовый фермер Брайт, причем он упорно не возделывает и не продает ее. Владение землей Брайтами восходит еще к книге Судного дня, первой поземельной переписи в Англии, проведенной в XI веке. Впрочем, здесь не место распространяться о Брайтах. Главное, о чем я сейчас веду речь, это комната и привлекающий меня вид из ее окна, а также мои настояния, что ее стены непременно следует перекрасить в карминово-красный цвет. Доктор Харман с первой же минуты резко возражал против моей прихоти. Его догмы говорили ему, что комната роженицы должна быть белой или хотя бы оттенка поспокойнее, голубенькой, как талая вода, или бледно-зеленой, цветом мха. Но я стояла на своем. Она должна быть красной. Я так и заявила Ричарду, мотивируя тем, что в Бомбее у моей матушки родильная комната была именно этого цвета, когда она рожала меня. Я очень горевала, когда матушка меньше 2 лет тому назад умерла. И теперь мне казалось важным, чтобы частичка ее тем или иным образом присутствовала подле меня. Ричард поцеловал меня в лоб, как он один умеет, разом смягчая меня, и только пожелал узнать, предпочитаю ли я красный, как у нас в библиотеке, или карминный. Я назвала последний, потому что само слово «карминный» нежнее перекатывалось у меня на губах, чем грубое «красный», и вызывало в памяти восковой цилиндрик моей любимой губной помады. Огромный бак такой краски нам прислали из далекого портового города Гулля. Сам пигмент получают из крылышек какой-то мышкары и привозят вовсе не из Индии, а из Перу, и уже в доках смешивают с кислотой. Когда мальчишка-слуга откинул крышку бака, Ричард снова спросил меня, уверена ли я в своем выборе. По правде говоря, совсем даже нет. Цвет не имел ничего общего с тем, как описывала его матушка. Тот был согревающий, глубокий и пряный. Он придавал сил, как если отпить настой кардамона. Но миссис Ноукс околачивалась поблизости, на ее блеклой физиономии явно читалось тайное неодобрение. И в пику ей мне пришлось изобразить довольную улыбку и заявить, что да, я уверена. Под придирчивым взглядом миссис Ноукс я вообще была склонна многие вещи делать на выворот. Первые 5 месяцев совершенно вымотали меня. Щиколотки мои отекали, а корсеты, как казалось, назло мне съеживались, когда я надевала их. Но я не позволяла ей заметить, как неудержимо меня клонит в сон, сколько неудобств доставляет мне мое состояние. То было своего рода соревнование, потому что она относилась к женщинам того сорта, что не выносят ажитации и суматохи. А я, наоборот, все это только приветствовала. Но я по своей глупости гордилась этим своим свойством и желала произвести на нее впечатление. С чего бы? Экономка с длинным лицом, плоским и тупоносом, как лопатка каменщика или морда терьера. Если бы мне так не хотелось кричать от отчаяния, я бы при мысли о ее физиономии рассмеялась. Ведь я должна была сказать «нет» еще в тот день, когда передо мной откинули крышку бака и показали привезенную красную краску, намешанную не иначе, как по дьявольскому наущению. Показали мне цвет, который сразу навел меня на мысли о крови, ранах и разверстых свиных тушах. Но я подумала тогда, что все будет хорошо, и у меня, по крайней мере, будет вид из окна. Даже когда принесли новые бархатные портьеры глубокого пурпурного цвета, еще тяжелее прежних зеленых, я не понимала, честное слово, не понимала, что меня ждет. Не понимала и когда устанавливали звонок, соединенный с колокольчиком в кухне. И даже когда в дубовую дверь вставляли замок, латунный, толще моего большого пальца. А запиравший его ключ массивной, причудливой формы, бывший в единственном экземпляре, появился на кольце, которое носила на своем тощем запястье миссис Ноукс. Всякий сколько-нибудь смыслящий в подобных вещах легко поймет, почему мне так претит делиться подробностями родов. Вернее, тем, что я могу вспомнить о них. Однако уверена, что обстоятельства, в коих они начались, имеют немаловажное значение. В здешних местах бытует традиция посещать церковь в каждый из последних дней рождественского поста. И столь же традиционны в здешних местах снегопады, которые идут большую часть зимы. Конечно, я слышала о снеге и даже видела его на открытках, которые отец присылал нам из миссии в Ладакхе. Белейшие шапки гор, огромные, как облака. Но согласитесь, одно дело знать, что такое снег, и совсем другое — получить непосредственные впечатления о нем. Видеть, как белая пелена за одну ночь накрывает собой весь свет Божий. Испытывать, как в него проваливаются ноги, как он набивается в ботинки, как через чулки кусает холодом ноги. И слушать эту игру звуков, когда его швыряет в окно, точно кошка, играющая с мышью. И этот пугающий хруст у тебя под ногами. Я уже и так ходила, переваливаясь, как утка. Живот мой стал столь огромен, что не обхватить руками. Он мешал мне спать по ночам, да и днем доставлял одни неудобства. Но такая уж здесь традиция — ходить за милю в церковь, какая бы погода ни стояла на дворе, сообщила мне миссис Ноукс. А мне, как почти что новой миссис Блейк, сам Бог велел этой традиции следовать. Прежде хождения в церковь давались нам без особых затруднений, но сегодня все было по-другому. В те дни Ноукс совком расчищала нам от снега ровную ухоженную дорожку, выводившую нас на сельскую дорогу, которая огибает внешнюю стену Блейк Мэннер. Но сегодня случился такой сильный мороз, что едва мы выглянули за дверь, как наше дыхание заклубилось паром у наших ртов. И мы увидели, что наша привычная дорожка превратилась в каток. Ричард настоял, чтобы мы срезали путь по снежной целине за домом. Миссис Ноукс принялась было спорить, но мой муж живо окоротил ее. У меня же ее гнев вызвал только радостное возбуждение, потому что сама я была тепло одета, в несколько пар шерстяных чулок и замотана неприличной толщины шарфом, от которого несло нафталином. Мы вышли через двери оранжереи и ступили в глубокий, чуть не по пояс, нетронутый снег. И я тут же убедилась, что напяленные на меня слои шерстяных чулок только для того и предназначены, чтобы пропитываться леденящей слякотью. Но миссис Ноукс шествовала позади, и при ней я не стала жаловаться. Ричард подал мне руку, и я прижалась к нему, наслаждаясь его теплом и надежностью. А мои ноги сделались еще тяжелее и неуклюжее, чем были. Зато на уровне глаз перед нами расстилался такой прекрасный вид, что я тотчас в него влюбилась. В ясном холодном воздухе густой лес таинственно чернел под яркой белизной снежных шапок. Река у подножия холмов, как клинок, сверкала на солнце кристально-прозрачным льдом. И даже слышалось, как внизу, подо льдом, бурлит водяной поток. Снег хрустел под нашими ботинками, пока мы шли по пологому склону, держа путь к дороге общего пользования, которая тянулась от фермы Брайтов до самой церкви, повторяя изгибы границы между владениями Брайтов и Блейков. Теперь я все думаю, не привиделось ли мне замешательство Ричарда у ворот, ведущих на земли вдовца Брайта. Но что-то такое я определенно почувствовала. Резкий вдох, или, может быть, как слегка дрогнула и напряглась его рука, на которую я опиралась. Этого мимолетного ощущения оказалось достаточно, чтобы я отвлеклась от всепоглощающей злобы на мои промокшие ноги и посмотрела Ричарду в лицо. Красивое у него лицо. Разве что его немного портит слабоватый подбородок. Но бородка удачно скрывает сей мелкий недостаток. Глаза Ричарда безмятежно серые, обычно широко раскрытые, теперь сузились. Бородка мелко подрагивала. Он напоминал учуявшего охотников лиса и выглядел испуганным. Ричард тут же почувствовал мой взгляд и, взяв себя в руки, решительно открыл ворота, прошел в них без малейших колебаний и придержал створку передо мной, а потом перед шедшими за нами ноуксами. Но вот чего я совсем не ожидала, так это что ноуксы, прежде чем пройти в ворота, дружно осенятся крестным знамением. Ричард пропустил ноуксов вперед, и оба они как-то скукожились, даже кособокая миссис Ноукс, и припустили быстрее, чем на то способно большинство людей их преклонных лет. «Что это вдруг с ними случилось?» — спросила я у Ричарда. В ответ он хихикнул чуть громче, чем позволяли приличия. «Ты не представляешь, насколько суеверны здешние деревенщины!» Себя Ричард, ясное дело, относил к касте обитателей зажиточных пригородов. «И в чем же они суеверны?» — поинтересовалась я, изо всех сил стараясь сдержать дрожь в окоченевших ногах и по той же причине клацанья моей челюсти. Ричард сделал свободной рукой неопределенный жест. Я проследила взглядом за его рукой, махнувшей в сторону сверкающих снегом деревьев и прятавшейся среди холмов реки. «Брайт! Ведьма!» «Ведьма?» Я недоуменно раскрыла глаза. «Этот вдовец?» «Не он, его жена». «Но она же умерла». «Потому он и зовется вдовцом». «И почему ее здесь так боятся?» «Видишь ли, не очень-то разумно выкладывать подобные вещи даме в твоем положении. Для таких откровений вообще не бывает подходящего времени». «Раз так, лучше уж расскажи прямо сейчас», — настаивала я. «Изволь, коли тебе так хочется», — пожал плечами муж, однако слегка ускорил шаг. И чтобы поспевать за ним, мне пришлось припустить чуть не в припрыжку. О ней много всего разного рассказывают. В одном все здесь сходятся. Ее муж раньше был сильным мужчиной, по всем статьям здоровяком, а как женился на ней, так весь измельчал. «Разве не такая жалоба в ходу у всех женатых мужчин?» Поддела я Ричарда, но он даже не улыбнулся моей искушенности в данном предмете. «Нет, я говорю в самом что ни на есть прямом смысле. Лично я никогда его не видел. Но миссис Ноукс говорила мне, что, когда в последний раз видела его, он был...» Ричард сморщил нос. «В общем, не самое приятное зрелище». «Говори как есть. Я ничуть не против». «Весь иссохший», — продолжил Ричард. «Уверен, это самое подходящее слово. Он весь усох и скукожился. Щеки впали, ноги совсем обессилели, еле его носят. Он и по сей день такой». «Очень похоже на полиомиелит. В Бомбее мы повидали много таких случаев». «Нет, у него не полиомиелит. И вообще, никакая из земных болячек». Я бы и дальше поддразнивала его, что он и сам, похоже, поддается предрассудкам, но уже порядком запыхалась. К тому же в душе радовалась, что мы с ним так славно беседуем всю дорогу до церкви. И что самое печальное, из-за того, что он усох, у него не могло быть детей. Мой отец предлагал ему прислать нашего семейного доктора, но Брайт отказался. Что меня, признаться, не слишком удивило. Доктор Харман — человек резкий, и руки у него холодные, как лед. «Вернее», — продолжал Ричард, понижая голос, хотя ноуксы ушли довольно далеко вперед, и нас никто не мог услышать, кроме деревьев вокруг. «Это миссис Брайт заставила его отказаться. Мы Ну, они верят, что она подчинила его себе. Ни любовь, ни безрассудная страсть тут ни при чем. Она прибрала к рукам его тело и душу, завладела ими. Я фыркнула самым непозволительным для настоящей леди образом. Ричард даже отшатнулся. У меня хватило дыхания пропыхтеть извинения, и он ободряюще похлопал меня по руке в перчатке. «Все в порядке, моя дорогая. Доктор Харман предупреждал, что в таком состоянии у тебя распалится остроумие. Как бы там ни было, Брайты завели у себя детскую ферму». Моему мысленному взору тотчас предстало поле, в бороздах которого, словно репки, вызревают круглощекие детские мордашки. «Ты сама знаешь», — продолжал Ричард, — «это когда маленьких детей покупают у самых пропащих матерей, кому даже в работном доме не находится места. Поначалу никто ничего не замечал, благо их ферма расположена довольно уединенно. Но вскоре до местной полиции дошли слухи, что Брайты купили около дюжины ребятишек». «Очень великодушно с их стороны», — заметила я, ненавязчиво потирая свой выпирающий живот. Ричард хмыкнул. «Так-то оно так. Но когда здешний детектив начал присматриваться к Брайтам, то в их доме не обнаружилось и следа детей». К моему горлу подступила тошнота. Я не желала, чтобы он продолжал. Но на меня напало оцепенение, как в ночном кошмаре. И я уже не могла заставить его умолкнуть. «Она убивала их», — выпалил Ричард, «а потом закапывала в лесу. Большинство тел удалось найти, и ее повесили как убийцу. Но многие верят, что она к тому же была ведьмой, потому что мистер Брайт, прикованный к постели своими хворями, не имел о тех детях никакого понятия. Я сразу в это поверил, как только увидел в газете зарисовку с нее. Глаза жгучие, черные, под стать ее черному сердцу». Я снова бросила взгляд на расстилавшийся справа от меня лес. И только сейчас заметила, что Ричард подстроил так, чтобы я шла со стороны владений Брайтов, как бы заслоняя их от него. Нас окружало ослепительное сияние белизны. Но толстенные ветви деревьев задержали весь нападавший снег, и образовалась четкая, словно прочерченная пером, граница между белым и черным. Я всегда любила запахи леса. В наших разъездах по Индии тамошние леса отдавали сладостью, острыми ароматами смолы и цветов. Прокаленные жарой, затянутой дымкой, под покровом которой бродили тигры. И, конечно, я знала, что английские леса пахнут по-другому. Правда, беременность выкинула странную шутку с моим обонянием. Яблоки пахли для меня гнилью, а от угля, которым у нас топились камины, шел аромат свежеиспеченных оладий. Однако в запахах здешнего леса, пробивавшихся к моим ноздрям сквозь обмотанный вокруг горла шерстяной шарф, пропахший нафталином, присутствовало что-то глубинное и непроницаемо темное. Да, в них проступали явственные ноты сырой земли, но также воздуха, ночного, истончавшегося над вершинами гор, отдававшего чем-то металлическим, бодрящей свежестью облаков, а может, скал. Здешний лес, как не стесняюсь я в том признаться, пах, как я. Вернее, то место во мне, откуда истекали мои крови и откуда вскоре выйдет мой ребенок. То место, где входил в меня Ричард и откуда вскоре выйдет наш младенец. Знакомый мне животный запах, будораживший мою кровь. Тени под деревьями казались мне густыми, почти рельефными. Зрение мое задрожало и расфокусировалось, не способное остановиться ни на чем конкретном. Меня обступила темнота. Поле зрения свернулось в воронку, ослепленные белизной глаза заболели. Я на мгновение прикрыла их и обернулась на наш дом. Вот он, сидит как влитой в седловине на гребне холма. Вон под снегом проглядывает оранжерея, заиндевевшие черепицы крыши поблескивают на солнце. А вон в окне карминной комнаты дрогнули тяжелые пурпурные портьеры. «Ты в порядке?» Я прищурилась. Движение было мимолетным, как если бы кто-то на мгновение выглянул наружу проверить, какая на дворе погода. Привычное, невинное движение. Но в карминной комнате никого не могло быть. Я знала это наверняка, потому что миссис Ноукс держала ее запертой, чтобы внутрь не забирались пыль и грязь. И в полной готовности, чтобы к началу родов оставалось всего лишь откинуть покрывало с широкого ложа. И окно миссис Ноукс держала приоткрытым, чтобы комната проветривалась. «Верно, это порыв ветерка потревожил портьеру», — решила я. Разумность найденного объяснения так приободрила меня, что я отмела побочные соображения. Между тем потребовалась сила двух мужчин, чтобы повесить эти неподъемные бархатные портьеры, а к стене пришлось прибивать новые железные карнизы. Отодвинуть такую портьеру я могла, только ухватившись за нее обеими руками. Такая она была тяжелая. Я снова повернулась к деревьям. Ни тени даже легкого ветерка не тревожило снежного убора верхних ветвей. Зато под ними, в густой тени, прямо справа от меня, что-то внезапно пошевелилось. От неожиданности я замерла на месте, и Ричард обернулся ко мне. В его голосе проскользнули нотки нетерпения. «Зря я рассказал тебе о Брайтах. Ты что, сильно расстроилась?» У меня перехватило дыхание, и я не смогла ответить. Страх тяжелыми тисками сковал мне горло, лишил дара речи. В лесу кто-то был, и этот кто-то наблюдал за нами. Белки двух глаз. Блеснула внутренность разинутого рта, тут же закрывшегося. Послышался влажный звук глотка. Внезапно мои ноздри затопило звериным духом, а вместе с ним подступило что-то еще. И в следующее мгновение на меня пахнуло теплом живого дыхания, хотя передо мной не было никого, кто мог бы дышать мне в лицо. «Кэтрин!» Голос Ричарда доносился откуда-то издалека, и такой же далекой казалась мне его рука в моей руке. Мое тело словно испарилось. От меня остались одни глаза, сосредоточенные на тенях под деревьями, и обнаженное сердце. От его гулких ударов мое зрение подергивалось рябью. Между тем в лесу под деревьями снова разинулся рот. И теперь я увидела прилагающееся к нему лицо, словно подсвеченное изнутри. Под кожей темнели кости, а из черного зева глотки вырвался звук, внезапный и пронзительный, точно вопль угодившего в капкан лиса. То был мой голос, мое лицо. Ричард уже вовсю тряс меня, а я почувствовала, что во мне что-то обрывается. Я снова вскользнула в свое тело, оно все горело огнем, живот скручивался жгутом, как при судорогах. «Миссис Ноукс!» Все так же издалека донесся крик Ричарда. «Началось! Сюда, миссис Ноукс!» Я опрокинулась спиной в снег. Ричард склонился надо мной, и звериный дух заполнил мне нос и горло. Живот скручивало пуще прежнего, и я отдалась боли, уплывая из рассудка. Я даже не могла остеречь Ричарда, хоть словом предупредить, чтобы он оглянулся и увидел ее, стоящую у его плеча, женщину со жгучими черными глазами. День первый. Страдание захлестывало меня. Я кричала и хватала ртом воздух. Мою челюсть сжали два ледяных пальца. В рот протолкнулось что-то холодно-металлическое, а затем белое и кислое вкусом, наподобие амлы, индийского крыжовника. Но я знала, что никакая это не амла, а лауданум успокоительное. Как знала, что если проглочу его, то снова уплыву в забытье и не смогу сказать им. Но ледяная рука, рука доктора Хармона, не давала моим губам раскрыться, и я задыхалась, а потом мои силы сопротивляться кончились. Лауданум обжег мне горло. Мое тело, точно под спудом пурпурного бархата портьер, налилось тяжестью. Изнутри толкались невидимые волны боли, но такие отдаленные, что я чувствовала их лишь урывками. Зато ощущала, что в черепе ползают чьи-то пальцы, точно обшаривают изнанку моего сознания. Одурманенная, неспособная отличить явь от видений, я в тот момент поняла, что она внутри меня, с ее жгуче-черными глазами и кромешно-черным сердцем. Я ощущала ее запах. В следующий момент пальцы забегали по коже моей головы и крепко ухватили меня за волосы. Я пыталась вырваться, но пальцы не отпускали. «Ну же, миссис Блейк, давайте-ка приберем их аккуратненько, не то спутаются, и потом колтунов не вычешешь». «Миссис Ноукс». Ее руки суетятся в моих волосах, причесывая их к родам. Я сама выбрала такой стиль. Две толстые косы, уложенные вокруг головы. Но сейчас косы слишком сильно сдавливали мне череп. Шпильки сильно кололись и царапали кожу. Голова у меня отяжелела и бессильно моталась на шее точно на цепи, которая не может удержать увесистый якорь. Но я собрала все силы и повернулась на ее голос. «Нет», — подумала я, — необъятный ужас булыжником сокрушил меня. «Нет!» Глаза миссис Ноукс глядели на меня двумя черными дырами. Я отчаянно барахталась, как тонущий, в глотке которого больше воды, чем дыхание. Но только снова почувствовала на языке кислую горечь амлы. И вторая доза лауданума отправила меня в еще более глубокое забытье. В Бомбее жара окутывала, как одеяло, ласково лизала влажным языком. По утрам нас будили собаки, а засыпали мы под мерный тук-тук вентиляторов. Моя Айя, так в Индии называют нянь-туземок, согревала мне молоко и услащала его сахаром. Она даже в амлу добавляла мне сахар, делая сладким все, что мне давали. Когда я болела, она напевала мне песни, сколько бы ни твердили ей мои матушка и отец, что я уже выросла из песенок. Когда меня все обсыпало сыпью, она купала меня в сквашенном молоке. И теперь я отчаянно желала ее нежности, ее теплоты, ее подогретого сладкого молока и ее целебного дахи, густого домашнего йогурта. Кожа на голове разрывалась. И между ногами я тоже разрывалась. Руки доктора Хармона ледышками холодили разгоряченную кожу. Я беззвучно кричала снова и снова. И крик, наконец, вырвался. Пронзительный и резкий, непрерывный. Но только не из моего рта. День третий. В комнате плавала отливающая краснотой темнота, точь-в-точь, как у меня под веками. Я лежала неподвижно, а вокруг стояла мертвая тишина. Довольно долго я никак не могла сообразить, сплю я или бодрствую. Лауданум медленно отпускал мои члены, мой язык, и они отзывались болью, стоило мне хотя бы чуть-чуть пошевелиться. Потом пришла боль между ногами и во всем теле. Боль сковала мне череп, и я поняла, что не сплю и что мир изменился. Я стала матерью. «Проснулись, мадам?» Миссис Ноукс восседала в кресле у моей постели, освещенная газовой лампой. Глаза уже не были черными провалами. Это были ее собственные острые глазки. На руках она держала сверток из хрустящих белых пеленок. «Целых 2 дня проспали. Доктор Харман посчитал, что вас лучше всего не трогать». «А мой ребенок?» От сухости в горле мой голос совсем осип. «Девочка!» «Девочка!» На моих глазах проступили слезы, и я протянула руки к свертку. Миссис Ноукс встала с кресла и бережно поместила сверток мне в руки. «Розовое личико, носик кнопочкой, идеально перламутровые веки, губки аккуратные, розовые точно бутон, ароматы свежевыпеченного хлеба и лаванды, прилив любви, острый, жаркий. Моя дочка». От потрясения и радости я громко всхлипнула. «Полноте, мадам», — проговорила миссис Ноукс мягко. К ее обычному отрывистому тявканью добавилась сладость. «Нам не велено волновать вас». Она забрала у меня из рук мою дочь, и я невольно потянулась за ней, но... «Успеете еще натетешкаться с маленькой», — продолжала она. «Роды прошли тяжело. Да вы и сами знаете. Доктор Харман предписал вам строгий постельный режим на все время вашей послеродовой изоляции». На недоуменное выражение моего лица миссис Ноукс только фыркнула. «Таков обычай, и доктор Харман считает, это только к лучшему». «Я никогда не...» «Вы ведь прибыли из очень отдаленных мест. Откуда же вам слышать? А здесь это самое обычное дело», — сказала миссис Ноукс и, наклонившись, уложила мою малышку в колыбельку, которую Ричард еще раньше выписал из города. 9 дней покоя». 9? «Нате-ка, выпейте». Она взяла с прикроватного столика чашку, от которой шел пар. Я проглотила жиденький бульон. «Вот и славно! Никаких волнений, никаких разговоров. Полный покой». «А Ричарду?» «Только через несколько дней, не раньше. Вы и малышка должны отдыхать, пока доктор не решит, что вы поправились». Она достала из ящика комода свежую ночную сорочку. Как послушный ребенок, я подняла руки и позволила ей стащить с меня родильную, несвежую от пота, пропитанную кровью сорочку, и через голову натянуть мне новую, хлопчатую и чистенькую. «Смотрите, как хорошо держатся ваши косы», — одобрительно заметила миссис Ноукс. «Мы их и расплетать-то не будем, пускай все эти дни побудут как есть. А пока, если вам что-то понадобится, покормить маленькую или сходить в ночную вазу, вы должны нажать вот на это». Она указала на звонок, который починили, когда по-новому оформляли комнату. «В ночную вазу?» — слабым голосом повторила я. «А вот тут еще лауданум, если у вас будут боли». Она дотронулась до стеклянной бутылочки на комоде. «Вам и сейчас надо принять немножко». «Прошу вас, можно мне подержать?» «Она спит», — резко возразила миссис Ноукс. «А если она спит, то и вам самое время. Ложитесь-ка на подушки». Я замотала головой. «Пожалуйста, можно мне поговорить с Ричардом?» «Никаких разговоров, мадам», — отрезала миссис Ноукс. «Доктор не велел. Хотите, чтобы я привела его, и он сам растолковал вам, что к чему?» Не имея ни малейшего желания видеть кого-нибудь, кроме моей малышки и Ричарда, и видя, что миссис Ноукс не поколебать, я откинулась на подушки, а она отвинтила крышечку с бутылки и налила в десертную ложку лекарства. Я, не жалуясь, проглотила его, только приветствуя усталость и слабость, мгновенно охватившие мое тело под действием лауданума. У меня родился ребенок, и я осталась жива. Далеко не все женщины могут похвастаться таким исходом. Миссис Ноукс поправила тяжелые портьеры. Звук напоминал шелест палой листвы. Холодный страх мурашками пополз по шее. Но было слишком поздно. Лауданум уже вовсю действовал на меня. В замке заскрежетал ключ. Погружаясь в тяжелое забытье, я вспоминала дрогнувшие от несуществующего ветерка портьеры и чье-то дыхание на моем лице. Черные, как ночь, глаза, пялившиеся на меня из черных теней. Чавканье разеваемого рта. День четвертый. Я села в постели. В животе и ногах ощущалась слабость, как в распутанных узлах. У изножия кровати нечто бесформенное нависало над колыбелькой. У меня оборвалось дыхание. Низенькое и сгорбленное, оно, казалось, стоит на четвереньках. И я стала лихорадочно искать вокруг себя что-нибудь острое, чем можно бросить в это нечто, проткнуть эту сгорбленную спину, ее спину. Плавным движением я поднесла руку к волосам и вытащила длинную шпильку, вогнанную миссис Ноукс, в мою туго заплетенную косу. Резь между ногами напомнила мне о наложенных швах, за которые опасался доктор Харман, и мне пришлось, как маленькая, извиваясь, подползать к краю кровати. Я все выше и выше поднимала шпильку над склонившейся женщиной. И вдруг на ее спине по обе стороны дуги позвоночника отверзлись глаза. Издав вопль, я в ужасе отшатнулась. Внезапно комнату залил свет, такой яркий, что прямо завибрировал вокруг меня. «Кэтрин!» Чьи-то руки обхватили меня, оттащили от края к середине кровати. «Ричард!» «Кэтрин, ты должна лежать спокойно!» «Сэр, вам нельзя здесь находиться!» Доктор Харман сменил моего мужа. Я ощутила его ледяные руки сначала на плечах, а потом на лице, когда он по очереди приподнимал мне веки. Его физиономия с бородкой придвинулась ко мне, а позади него я увидела, что Ричард идет к выходу. «Миссис Блейк, успокойтесь, прошу вас. Что, боли?» «Нет!» — закричала я, показывая рукой на изножье кровати. «Там!» Мужчины посмотрели, куда я указывала, и Ричард рассмеялся. Он подошел к кровати с другой стороны и подсел ко мне в искреннем порыве, что я так любила в нем, и взял мою трясущуюся руку. «Там наша малышка, Кэтрин. Ты же помнишь, да?» «Я не про это!» — нервно выпалила я. Свет резал мне глаза, как тогда по дороге в церковь, когда меня ослепил резкий переход от белизны снегов к густой черноте леса. «Она здесь!» «Если ты о миссис Ноукс, то она внизу. Хочешь ее позвать, нажми на звонок». «Да там же, вон!» Но в этот раз Ричарду даже не пришлось обрывать меня. Я и сама видела, ясно видела в лившемся из распахнутой двери свете, что никакой женщины у колыбели не было. Никто не склонялся над нашим ребенком, лишь горбился балдахин, закрывавший лицо малышки от света. Должно быть, миссис Ноукс подняла его, чтобы девочке лучше спалось. А напугавшие меня глаза были глазами нашей малышки. Меня все еще била дрожь при воспоминании об ужасе, который едва не случился. Шпилька выскользнула из пальцев. Тоненький писк раздался из-под балдахина. Ричард тут же вскочил, подхватил малышку и передал мне. «Сэр, это никак не...» Всего на минутку. Нетерпеливо перебил его Ричард. «Она расстроена, сами же видите. Затем и надо держать комнату в темноте, сэр!» Рявкнул в ответ доктор Харман. Они наскакивали друг на друга, как пара петухов. Но мне не было до них дела, потому что я держала на руках свою малышку. И от любви к ней у меня мутилось в голове. Со мной она мигом успокоилась. Перламутровые полукружья ее век почти не подрагивали. Ричард пыхтел, видимо, проиграв спор доктору. «Потом зайду, Кэтрин». Он запечатлел колючий поцелуй на моем челе и осторожно вынул из моих рук малышку. «Всего неделя, а там уже и Рождество, и ты совсем поправишься». «Можно пододвинуть колыбельку ближе ко мне?» Ричард вопросительно взглянул на доктора Хармона, и тот прищурился. «Обещаете не садиться в постели, чтобы смотреть на нее?» «Конечно», — легко согласилась я. «Просто мне спокойнее, когда она рядом со мной». Доктор закивал, хотя и неодобрительно. Ричард легко поднял колыбель вместе с малышкой и балдахином и бережно поставил у самой кровати. Я со вздохом откинулась на подушке. Доктор подошел со своей ужасающей стальной ложкой, и я безропотно проглотила лекарство и призывала на память свою милую Айю и ягоды Амлы, и щечку малышки, которую уже видела, и ее грудку, во сне нежно вздымавшуюся и опадающую. А дверь тем временем закрыли, и комната снова утонула в красно-черной темноте. День пятый. Карминная комната стирала грань между днем и ночью. Пурпурные портьеры подбили какой-то непроницаемой для света тканью, и только на пятый день, разбуженная переполненным мочевым пузырем, я собралась силами доковылять до окна. Я осторожно повернулась на бок и заглянула в колыбель. Малышка спала так, как спала, казалось мне, почти все эти дни, туго запеленутая, виднелась одна лишь головка, идеально кругленькая. Длинные ресницы слегка касались ее щечек. Я подавила порыв прижать ее к груди и, немного поелозив, сползла с кровати. В предыдущие дни мне приходилось по самому мельчайшему поводу звонком призывать миссис Ноукс, но сегодня боль немного отпустила. К тому же мне не хотелось снова погружаться в сонный дурман лауданума, которым она при каждом удобном случае пичкала меня. Я кое-как примостила себя на ночную вазу, для упора откинулась спиной на кроватную раму и тихонько похныкивала, чувствуя, как натянулись швы и горит кожа. В темноте я не могла разглядеть содержимое вазы, но в последние дни из меня выходили ошметки крови, что считается в порядке вещей, как уверил меня доктор Хармон. Задвинув ночную вазу подальше под кровать, я заставила себя распрямиться во весь рост. В первый раз за последние дни я встала на ноги и чуть не грохнулась в обморок, потому что голова сильно закружилась от лауданума и постного бульона, которыми меня кормили, дабы снизить аппетит, что дало мне новый повод тосковать по моей милой Айе, чьи рецепты изгнания из меня хворей состояли из обжаренной в кхи топленом масле парадхи, лепешки, и густого, почти колом стоявшего дахи, сдобренного чесноком. Здешняя же еда скорее наказывала, чем питала. Здесь меня почти морили голодом, пичкали лекарствами, да еще держали в одиночестве и темноте. «Ну, последнее-то мы сейчас исправим», — подумала я. Казалось, ноги мои разбухли и плохо гнулись. Я двигалась с трудом, точно опять пробивалась через глубокий снег, из-за чего, собственно, у меня и начались роды. К тому же в густой темноте я искала путь к окну, как слепая, вытянув перед собой руки, пока не ощутила под ладонями мягкий бархат. Я ухватилась за портьеры, поближе придвинулась к ним и налегла на них всем телом, слегка запыхавшаяся от усилий, которых потребовала от меня прогулка через комнату. За моей спиной во сне вздохнула и тихонько всхлипнула моя дочка. Я тоже вздохнула в ответ. Материнская любовь стрелой пронзала мне сердце, когда я с трудом отодвигала тяжелую портьеру. Державшие ее железные кольца тихо звякнули о металлический карниз. В проеме робко забрезжил свет, мутный и безошибочно предрассветный. И я поскорее заползла в пространство между портьерой и окном, чтобы свет не упал на лицо спящей малышки. Глаза я полуприкрыла, чтобы дать им привыкнуть к свету, а ладони прижала к стеклу. И тут же ощутила натиск холода через тонкий оконный переплет. Свежеокрашенные рамы не давали никакой защиты от английской зимы. Я пошире открыла глаза и увидела, что на стекло напирает густой серый туман, ночь колебалась на грани рассвета. Я прижалась лбом к холодному стеклу окна, и оно тут же запотело от моего дыхания. В зеркале, образованном стеклом и густым туманом, отразилось мое лицо. Не видя вокруг него ничего, кроме мути, я призвала воспоминания о пейзаже, который так любила. Вот речка, вон холмы, а там лес. Вдруг мое отражение в окне заклубилось. Я подняла руку, чтобы протереть стекло, и прямо у меня на глазах отражение моего лица раздвоилось. Одно отплыло от другого, и теперь из стекла на меня смотрели две меня. В поисках опоры я снова прижала руку к стеклу, боясь лишиться чувств. Но мое тело и не думало заваливаться, а стояло прямо и неподвижно. Застывшее, точно его удерживали мои прижатые к стеклу руки и лоб. Отражение моего лица стало отдаляться, хотя лбом я по-прежнему прижималась к стеклу, только лицо больше не было моим. Волосы растрепались и висели спутанными лохмами, хотя я по-прежнему ощущала, как голову сжимают туго заплетенные миссис Ноукс косы, как впиваются в кожу натыканные ею шпильки. Зрачки в глазах сделались огромными. Белки глаз исчезли, и внезапно сквозь тонкий оконный переплет мои ладони ощутили свирепый жар. Это снаружи к стеклу прижималась чья-то рука. Она медленно, непостижимо как, начала вдавливать стекло. Я слышала, как оно скрипит, видела, как отделившееся от моего отражения лицо с растрепанными волосами и кромешной чернотой в глазах расплывается в ухмылке. Оно скалилось на меня белыми ровными зубами и дышало такой черной злобой, что сердце у меня замерло и в груди разлился холод. Она явилась навредить мне, навредить моей дочери. Я тоже принялась давить на стекло. И она заухмылялась шире прежнего. Она тоже прижалась лбом к стеклу там, где прижимался мой. И ее лоб пылал, как в лихорадке. Я снова ощутила звериный запах леса, металла и перегноя. Стекло под моими руками затрещало. Разбежалось тонкими, как волоски, трещинками. Те разрастались, пока не покрыли весь оконный переплет паутинами, готовых осыпаться осколков. Она вознамерилась проникнуть в комнату. Вознамерилась отнять у меня моего ребенка. Я же совсем ослабела от родов и после родового постельного режима. От ужаса я едва дышала, но все же умудрялась с моей стороны давить на стекло, притом с не меньшей, чем она, силой. Ее ухмылка раздалась еще шире, до ушей. Точно она собралась проглотить меня целиком. Глаза зияли на лице двумя глубокими дырами. Ее зловоние душило меня, но я все давила и давила на стекло, рыча от усилий. Я встретила ее взгляд и перенесла на руки всю тяжесть своего тела. Осколки стекла брызнули наружу. Ее отбросило назад, и она исчезла в серой мути за окном. Через разбитое окно в комнату хлынул туман. Я отшатнулась, запутавшись ногами в портьерах. Железный карниз, не удержавшись, сорвался со стены и с грохотом рухнул на паркетины пола возле меня. Но мне не было до всего этого дела. Во мне горело одно желание — побыстрее выпутаться из портьер и броситься к моей малышке, которая уже криком кричала в своей колыбельке. Я едва заметила, как раскрылась дверь. Едва услышала вопль, призывающий на помощь миссис Ноукс. Едва ощущала, каким холодом наполнилась комната. Едва обратила внимание, как изрезаны и исколоты стеклом мои руки. Я прижимала к груди мою малышку. И даже сдернула с плеча ночную сорочку, чтобы кожей ощущать тепло ее нежной кожицы. Так что доктору Харману и Ричарду пришлось силой отбирать ее у меня. Что у них получилось? Далеко не сразу. День 6. «Бросьте, это невозможно!» Доктор Харман повысил голос в ответ на свистящий шепот Ричарда. «В лучшем случае это безрассудная глупость. В худшем — опасно и для матери, и для ребенка». «Я ни в коем случае не позволю разлучить их», — возразил Ричард, в свою очередь повышая голос до докторовой громкости. «Чего ради? Из-за глупой случайности? А вы считаете это случайностью, сэр?» Она говорит, карниз сам сорвался, и я ей верю. «Вы, сэр, впервые проходите через это. Я имею в виду все, от женитьбы до рождения ребенка. А я сотни раз сталкивался с подобными случаями. Связанные с беременностью и родами переживания вызывают в женщинах сильные перемены. Их психический склад необратимо меняется, и ваша жена обнаруживает признаки серьезных нарушений психики». «И что вы рекомендуете на сей счет?» Ричард перешел почти на крик, и я смогла оторвать ухо от стены, у которой подслушивала. «Еще сильнее накачивать ее лауданумом? Еще дольше держать в кромешной тьме?» «В пользу этих методов говорит наука, сэр», — отвечал доктор Харман. «Равно, как и традиции. Ваша собственная матушка? Разлучать мать с ее ребенком тоже рекомендует эта ваша наука?» Доктор Харман снова понизил голос до неразличимого шепота. Я отвернулась от стены и снова улеглась в постели. Мои руки покоились на бедрах, неузнаваемые, свыше всякой надобности замотанные бинтами. На них уже проступили желтые пятна йода, которым доктор Харман щедро попользовал мои раны, отчего руки жгло куда сильнее, чем от самих ран. Слыша, как Ричард защищает меня, я задыхалась от переполнявшего меня чувства вины. Однако открыть ему правду не было никакой возможности. Я понимала, как они воспримут мой рассказ. Понимала, что ребенка тут же отнимут, а меня накачают еще большей дозой лауданума или, того хуже, ушлют прочь, вообще лишат права материнства. Но столь же ясно я понимала и помнила, что увидела, что услышала и что обоняла. Пускай это непредставимо, но для меня факт оставался фактом. Ведьма Брайт приходила за моей дочерью, и я единственная со своими слабыми силенками помешала ей. Меня против моей воли втянули в сражение за душу моей дочери. Я посмотрела на мою спящую в колыбельке малышку, насытившуюся молоком. И в сотый, наверное, раз поклялась ей, что рядом со мной она в полной безопасности. И речи никакой не может идти, чтобы нас разлучили. Вот я и дала Ричарду самое правдоподобное объяснение, какое только смогла придумать. Сказала, что проснулась, одурманенная лауданумом, и, плохо понимая, что делаю, попыталась открыть окно, но споткнулась о портьеры и, падая, уперлась руками в стекло. Миссис Ноукс сгребла рассыпанные по всему полу осколки. От их мерзкого звяканья по дереву у меня разболелись зубы. А Ноукс заколотил пустой оконный проем толстыми досками. Поначалу речь зашла о том, чтобы переселить нас в другую комнату, но они сочли, что это лишь сильнее расстроит мою психику. А теперь мой милый Ричард с пеной у рта настаивал, что нас нельзя разлучать и что хватит травить меня лауданумом. что тоже было мне на руку. «Ничего, если надо, я стерплю боль. Тем более, что мне требовалось призвать все мои умственные способности, если ведьма Брайт снова вздумает явиться к моему окну». Доктора Хармона с позором услали прочь. Но миссис Ноукс и сам Ричард решили между собой, что необходимо оставить меня в заперти. Ричард позволил, чтобы мне дали еще одну газовую лампу, и согласился принести мне бумагу и ручку, когда я пожаловалась на скуку. Так что теперь я могла описывать все происходящее в наиболее ясных и точных выражениях. Единственное послабление, которого я не сообразила потребовать, это чтобы они не запирали дверь. Но я еще не отошла от пережитого ужаса и слабо соображала. Я еще верила, что замок не хуже прочего защищает нас от поползновений ведьмы Брайт. Сейчас-то я понимаю, что в этом и заключалась моя фатальная ошибка. Что нет от зла другой защиты, кроме добра. И что один только Господь Бог способен противостоять козням дьявола. День 7. Я решила, что не дам себе засыпать, причиняя боль. Я отыскала в простынях шпильку, которую раньше уронила, и, извернувшись, пристроила себе на поясницу. Если начну засыпать и откинусь на подушке, она уколет и разбудит меня. Обеим лампам я до отказа добавила света, а к звонку и вовсе не прибегала, решив, что лучше уж доставлю себе маленькие неудобства, кормя малышку и пользуясь ночной вазой, чем позволю миссис Ноукс отпереть дверь. Не знаю, случалось ли вам бодрствовать день и ночь напролет без сна, но, уверяю вас, это почти столь же невыносимо, как пытка. Вскоре голова моя уже пылала, как в лихорадке. Моча выходила из меня струей горячей, как кипяток, жгучий и кровавый. Я нашла в комоде старые выдохшиеся нюхательные соли и вдыхала их так усердно, что у меня носом пошла кровь и испятнала повязки на руках. Так что миссис Ноукс, когда в очередной раз принесла мне бульон, решила, что раны на моих руках снова закровоточили, и поменяла бинты на свежие. Теперь я постигала, что женщина — это создание, обреченное вечно истекать кровью, начиная с ежемесячных наказаний и заканчивая рождением детей и так далее, без конца и без края. Моя Айя что-то такое говорила мне, но до сих пор у меня не было причин верить ей. В то же время столкновение с ведьмой Брайт в каком-то отношении укрепило меня. Я уже один раз взяла над ней верх. Сейчас шел 7-й день моего заточения, и если я смогу продержаться без сна еще всего пару дней, то мы с моей малышкой пройдем в церкви обряд крещения и будем спасены и неуязвимы. Конечно, не так-то легко заставить себя не спать, особенно когда ослабела от потери крови, сидишь на одном тощем бульоне и в темноте. От этого чахнешь, как цветок без полива. Из-за чего я и прибегла к булавке на пояснице и к нюхательным солям, призвала всю свою решимость и знания, чтобы описывать все происходящее, напоминая себе, что это не страшный сон, а моя собственная жуткая реальность. День 8. Было около 6 вечера, и Ричард сообщил мне через запертую дверь, что они с мистером Ноуксом отправляются в церковь, потому что и так уже пропустили несколько служб рождественского поста. Я снова спросила, нельзя ли мне пойти с ними. Но Ричард ответил, что об этом не может быть и речи, а миссис Ноукс, если мне что понадобится, внизу на кухне. Я слегка откинулась на подушку, заставляя булавку уколоть меня, и самым твердым, на какой была способна голосом, уверила его, что со мной все будет хорошо. Наша доченька рассматривала пляшущие на потолке тени от лампы, а я смотрела на нее, на влажные отблески в ее глазках, на ее длинные ресницы. И вдруг обе лампы погасли. Так как стоял темный зимний вечер, дверь была заперта, а окно заколочено досками, в комнате настала кромешная тьма. Моя дочка захныкала. Я потянулась к ней, с облегчением нашла в темноте ее гладкую щечку, почувствовала аромат лаванды от ее пеленок. Я подняла ее одной рукой и, уложив себе на живот, тихонько укачивала, пока другой рукой шарила в поисках лампы. Потом поняла, что откуда-то слышится свист. И недавно пережитый ужас снова вцепился в меня. Свист напоминал долгий вздох, громкий и протяжный, как будто исходивший сквозь стиснутые зубы. В темноте я невидяще беспомощно озиралась по сторонам. «Кто здесь?» Никакого ответа. Один только этот зловещий, неестественный свист. Я упала в простыни, чтобы шпилька кольнула меня. Но шпильки не было. Я, как могла, широко раскрыла глаза, желая уловить хоть талику света, уверенная, что разгляжу жуткое лицо ведьмы Брайт, ее космы, жгучие черные глаза. И тут моих ноздрей коснулся запах. То был не запах леса, не острый запах моего собственного пота и не аромат свежести детской кожи. Он был горький и, увы, слишком мне знакомый. Это из разорвавшихся ламп истекал газ. Я чуть не разрыдалась от облегчения, все еще крепко прижимая к груди мою малышку. Потом встала и маленькими шажочками на ощупь обошла кровать, чтобы оказаться у прикроватного столика, на котором стояли лампы. Даже через бинты я ощутила остаточное тепло, источаемое ими. В памяти тут же воскресло воспоминание, как ведьма Брайт через окно тянулась ко мне, и я отдернула руку от лампы. И уже обеими руками еще крепче вцепилась в сверток со своей дочкой. Запах газа усиливался. И я понимала, что лампы надо прикрутить, чтобы газ не забрался нам с малышкой в легкие. Все еще почти ничего не видя, я бережно положила дочку на кровать и неуклюжими руками принялась искать металлические колесики в корпусе лампы. Одно сразу нашлось, и я с облегчением быстро завернула его. Свист уменьшился. Голова уже начинала кружиться, но я приказала себе не паниковать. Нащупала вторую лампу, и мои выступающие из повязок пальцы коснулись раскаленного стекла. Кожу сразу обожгло, но голова по-прежнему мутилась от газа, а я продолжала упорно шарить по корпусу в поисках колесика. Наконец нашла и резко крутанула его. Свист сразу прекратился. «Ну вот», — сказала я себе, стараясь унять бешено колотящееся сердце. «Ну вот и все». Я повернулась взять с кровати малышку, и тут послышался другой звук — сопение. Оно исходило из дальнего угла комнаты, примыкавшего к заколоченному окну. И я застыла, склонившись над ребенком, а сопение слышалось все ближе и ближе. От страха у меня застучали зубы. Вонь нечистоты вытеснила запах газа, а сопение еще больше приблизилось. Не слышалось шагов или других звуков, одно лишь сопение, тяжелое и размеренное, безошибочно узнаваемое, зловещее. Потом я ощутила тепло на шее. Малышка захныкала, и это отрезвило меня. Я схватила сверток с ней и крепко прижала к себе. «Пошла прочь!» — закричала я. «Убирайся!» Я высвободила руку и принялась бешено жать на звонок снова и снова, а мерзкое сопение лезло мне в уши. Зловоние долго пролежавших в сырой земле останков просачивалось в рот. Я принялась пинать ногами пустоту перед собой, а сама попятилась к двери. Я заколотила в запертую дверь ногами и спиной, закричала, завопила, а ведьма Брайт встала передо мной, невидимая в темноте, лоб в лоб со мной, зажимая между нами плачущую малышку. Дверь распахнулась, и я спиной вперед вывалилась из комнаты. Миссис Ноукс вскрикнула и подхватила меня, но я попятилась от нее. «Мадам!» Миссис Ноукс выглядела не меньше моего напуганной. Глаза выпучены, рот в изумлении разинут. Она потянулась к ребенку. а позади нее, в полуосвещенной светом из двери карминной комнате, вдруг колыхнулись портьеры. Ведьма Брайт возвращалась в комнату. Я отпихнула миссис Ноукс и со всей силы пнула дверь ногой. «Заприте ее!» — заорала я, перекрывая плач малышки. «Заприте!» «Дайте сюда ребенка!» Голос миссис Ноукс дрожал. Я крепче прижала к себе дочь. «Ради бога! Заприте дверь!» Я рванулась к кольцу с ключом на запястье у миссис Ноукс. Она с воплем отпрянула назад и налетела спиной на торец не до конца закрывшейся двери. Та соскочила с петель. Наверное, их перекосило, когда я пыталась захлопнуть дверь. Раскрылся черный зев дверного проема. Ведьма Брайт вырвалась из комнаты. Я бросилась бежать. Груди у меня набухли от прибывшего молока и болели. В промежности ссаднило и резало. Ноги ослабели от долгого лежания и плохо слушались меня, но я бежала, прижимая к себе ребенка, потому что от этого зависело спасение наших жизней, наших душ, ее и моей. «Миссис Блейк!» За моей спиной неуклюже поднималась на ноги миссис Ноукс, видимо, намеренная броситься в погоню за мной, но ее скрючило жизнью. К тому же она сильно ушиблась при падении. Я же была молода, хотя и ослабела после родов. Но сил мне придавали дикий страх и бешеная ярость самки, защищающей своего детеныша. Никто, никто, пока я дышу, не посмеет причинить вред моей дочери. Я пронеслась вниз по лестнице. Деревянные ступеньки стонали под моими босыми ногами. Рванулась к оранжерее. Я увидела, что Ричард с Ноуксом этим путем вышли из дома. Их следы отпечатались на свежевыпавшем снегу. Времени накинуть пальто не оставалось. Сверху уже неслись шаги, слишком решительные и быстрые, чтобы это была миссис Ноукс. Мысли вихрем закружились в голове. Что если ведьма уже подчинила ее себе? Что если в этот момент она во власти ведьмы Брайт? На свете есть единственное место, где мы могли бы спастись от нее. Как была, я бросилась в холодную белую ночь. Ноги обжигало, точно я бежала по горящей огнем земле, но я рвалась через узкую полоску глубокого снега к воротам. «Миссис Блейк, стойте!» В дверном проеме возник силуэт миссис Ноукс. Она казалась мне огромной. Патлы разметались в стороны. И вдруг она с неправдоподобной прытью ринулась за мной в ночь. Я вихрем пронеслась через ворота. Следы мужа четко виднелись в ярком свете звезд, указывая мне путь к спасению. Я то и дело спотыкалась. Моим легким не хватало воздуха, и я не могла успокоить малышку. Куда уж там дать ей понять, что только ради ее и моего спасения я бегу с ней через морозную ночь. И пришлось выносить ее плач, ее жалобные всхлипы, и каждый разрывал мне сердце. «Стойте!» Ведьма Брайт уже не трудилась хотя бы подделаться под голос миссис Ноукс. Низкий и жуткий, он преследовал меня, как звериный рев. Но я не подчинюсь ему. Я не остановлюсь. Я спасу душу моей малышки, пускай мне придется угробить свое тело. Я отважилась оглянуться. О, ужас! Она уже догоняла меня, несясь с нечеловеческой скоростью. Справа от меня темный лес зыбился черной злобой. Густые тени полнились душами загубленных, пропащих, блуждающих без христианского погребения. «Ты не получишь ее!» — закричала я. — Не заберешь! Не отнимешь! Впереди уже показался конечный отрезок пути до церкви. Расчищенная дорожка по обе стороны, уставленная горящими свечами. За рождественской елью в тяжелом снежном уборе, увенчанной серебряной звездой, высится что-то каменное. И я знаю, что оно очень важно для меня. Ах, вот что это! Крест! Знак спасения! Убежище! Служба уже закончилась. Двери распахнуты. Изнутри на белый снег лился теплый золотистый свет. Прихожане вереницами выходили из церкви, их тени ложились на ступеньки. Я бесцеремонно растолкала их, заставив рассыпаться в стороны, и устремилась через порог под спасительные своды. Задыхаясь, я рухнула на колени перед алтарем. Мелькнуло застывшее в изумлении лицо священника. Послышался голос Ричарда, произносивший мое имя. Я почувствовала, как сильные руки, нестерпимо горячие на моей продрогшей коже, пытались отобрать у меня моего ребенка. «Умоляю», — еле выговорила я из последних сил, прижимая к себе малышку. «Благословите ее! Молю вас!» Священник опустился передо мной на колени. Его морщинистое лицо светилось добротой. От облегчения и холода я затряслась всем телом. Он опустил руку на головку моей малышки и мурлыкающе произнес слова благословения. Она сразу затихла. Сморщенная от плача личика разгладилась. Я стерла слезинки с ее нежных щечек, поцеловала в маленький носик. «Спасена!» — прошептала я. «Теперь ты спасена!» Ее идеально розовые веки поднялись, и в лучезарном церковном свете глаза моей малышки засияли жгучей чернотой. Данная запись хранится в архивах психиатрической больницы графства Шропшир и городка Уэнлок. Примечание автора. Образ миссис Брайт списан с реально существовавшей личности, миссис Амелии Дайер, детоубийцы времен викторианской Англии. Симптомы слуховых галлюцинаций Кэтрин Блейк описаны отчасти под влиянием пережитой мной психотической депрессии, а также основаны на исследованиях послеродового психоза. Данное состояние и по сию пору превратно истолковывают, не понимая его природы. Воспринимают как нечто постыдное для молодой матери и достойное осуждения. За более подробным описанием, пожалуйста, обращайтесь к книге Лоры Ли Докрилл «Что я наделала?».